Осторожно, снегопад. Когда на улице 16 градусов тепла, сложно думать о Рождестве. Никто не верит, что в этом году наступит зима, и ни у кого нет желания искать рождественские подарки. Продажи катастрофически низкие. Главная торговая улица уже украшена. Довольно безвкусное уличное освещение, в которое нам, конечно, тоже пришлось вложиться, покачивается на теплом ветру, и мы немного убавляем отопление. Нам хочется снега. И много снега, желательно без ветра, и чтобы валился прямо с неба, не засыпая вращающиеся стойки с книгами в обложках, стоящие перед витринами нашего магазина. Главное — никакого ледяного дождя, иначе улицы станут скользкими, и старики не осмелятся выйти из дома и не придут покупать книги. Поэтому, пожалуйста, снег. Густыми хлопьями, чтобы все выглядывали из окон и улыбались, а с их губ срывалась джингл-беллс. И всем хотелось поскорее купить толстые романы и красивые иллюстрированные книги. Иногда стоит только пожелать. В первое Рождество мы были избалованы невероятным количеством снега. Квартиры у нас по-прежнему не было, поэтому мы жили с друзьями в маленьком домике на Шафберге. Шафберг — это не совсем гора, скорее холм на окраине Вены, но, по крайней мере, он на несколько метров возвышается над остальной частью города. Когда утром мы спускаемся по маленькой лестнице в сад, младший из троих наших детей погружается в снег по грудь. Мы вытаскиваем его, дети с восторгом кувыркаются в сугробах, и, конечно, их придется переодеть, прежде чем отправиться в детский сад и школу. Вообще-то я должна открывать магазин в 9 часов, но это невозможно. Все трамвайное и автобусное сообщение приостановлено. Поэтому мы усаживаем детей на санки и развозим их. В этот день можно опоздать. Весь город зачарован, все движутся медленно, и никто никуда не спешит. Вечером, к большому разочарованию детей, общественный транспорт снова работает. Мы со скучным видом едем домой на метро, а затем на трамвае. Врачи на ночном дежурстве. Оливеру еще предстоит распаковать около 20 коробок. Я с чувством вины ставлю в духовку замороженную пиццу и усаживаю всех троих детей перед телевизором. Я совершенно без сил. После ужина помыться, почистить зубы, прочитать историю на ночь, понежиться с детьми, и я засыпаю на нижнем этаже двухъярусной кровати. Ноги выглядывают из-под слишком короткого детского одеяла, но верхней части тела уютно. Я зажата между двумя маленькими девочками, одна моя, другая друзей. С тех пор, как мы сюда переехали, они отказываются спать в разных кроватях. Меня будет какой-то шум. С болью в шее я выползаю из кровати. Взглянув на часы, понимаю, что уже за полночь, и кто-то стучит в дверь. Я приоткрываю ее. Весь в густом снегу стоит мой муж, волосы у него совершенно белые, он на мгновение задерживает взгляд на мне, потом медленно входит и исчезает в ванной. Через несколько секунд я слышу, как набирается вода, и только тогда осознаю: здесь что-то не так, что-то странное. Я, наконец, полностью просыпаюсь, и до меня доходит. На улице глубочайшая зима, с неба валят густые хлопья, температура ниже нуля, а мой муж только что стоял на заметенной снегом лестнице в одной рубашке и биркенштоках. Я следую за ним. Его промокшая насквозь одежда лежит на коврике, он в ванне, и постепенно его лицо наливается краской. Что случилось? Не мог попасть внутрь. Ты снимала с брелока ключ от книжного магазина? Я роюсь в кармане и, естественно, нахожу одинокий ключ. Понятия не имею, как он тут оказался. Обычно он висит на кольце вместе со всеми остальными. Туалет магазина находится в коридоре, куда можно попасть через небольшую дверь в задней части лавки. Снаружи круглая ручка, то есть, если выйти, понадобится ключ, чтобы войти обратно. Ключ, который я только что нашла в кармане. Я вышел в туалет и больше не смог зайти. И ты не поднимала телефон. И что потом? Мне посчастливилось успеть на последний трамвай, и остальную часть пути я прошел пешком. Извини. Ничего страшного, главное, я добрался. Поскольку наш магазин довольно небольшой, часть товара, что зимой, что летом, приходится выставлять перед нашей витриной на улице. Поэтому на тротуаре всегда можно найти два вращающихся стеллажа с книгами в мягких обложках, ящик с сезонными товарами, зимой отрывные календари, летом чтение для отдыха, стеллаж с разными справочниками и, конечно, Пикси, детскую пластиковую фигуру с плексигласовой чашей у живота, в зиму наполненной маленькими рождественскими книжками. То есть довольно много чего мы складируем перед магазином. С одной стороны, это для того, чтобы людям, дожидающимся трамвая, было что рассматривать. С другой, у нас просто-напросто не хватает места внутри. Такое хранение под открытым небом возможно только благодаря широкому навесу. И так как перед нашим магазином находится остановка трамвая, он служит удобным укрытием для пассажиров венской линии в плохую погоду. Во время сильного снегопада приходится регулярно очищать навес, иначе он провисает и в конечном итоге может порваться. Поэтому, когда идет снег, мне приходится выходить на улицу и стучать палкой от швабры по тенту, чтобы сбросить с него снег. Иногда я кричу: «Осторожно, снегопад!», но не всегда могу уделять внимание прохожим, ищущим укрытие, ведь внутри магазина очередь, и мне нужно вернуться за прилавок. Поэтому я быстро слегка постукиваю и возвращаюсь обратно. Когда этого долго не делаешь, снега накапливается побольше, и если люди не поторопятся отойти, то им может не повезти. Чаще всего достается мне самой, но это не страшно, ведь я живу над магазином. Если снег набивается мне в трусы, я просто поднимаюсь и быстро переодеваюсь. Еще одно место складирования — наши многочисленные витрины. Да, конечно, это не склад в прямом смысле этого слова, поэтому нужно тщательно продумать, как все красиво расположить. Наших практикантов долго мучают в училищах, обучая тому, как оформить идеальную витрину. Но иногда мы действуем не по правилам. Например, когда выставляем на витрину шикарные дорогие альбомы с иллюстрациями, то делаем это с одной стороны — для того, чтобы люди могли их заметить и купить, а с другой — потому что внутри магазина банально негде размещать книги такого большого формата. Поэтому иногда товар продается прямо с витрины. За исключением тех случаев, когда Оливер кладет ключи в карман брюк, его нет в магазине и до него невозможно дозвониться. Или когда в очень холодную зиму замки витрин замерзают, и до товара невозможно добраться. Обидно. Перед тобой стоит покупатель, готовый потратить 50 евро на иллюстрированную книгу. Эта иллюстрированная книга у вас перед глазами, но, к сожалению, до нее не дотянуться. Завтра обещают небольшое потепление. Может, заглянете через несколько дней?